Глава 19. Утром я с трудом скрыла под косметикой следы ночных рыданий и побрела в университет. Небо затянуло тучами, накрапывал мелкий дождик, и весь мир словно утонул в серой краске. Теперь я и представить не могла, что еще пару дней назад он казался мне наполненным счастьем, ярким, красивым. Хотя вряд ли тогда была другая погода. Это не имело значения. Тогда ничто не имело значения. Только Дэвид. Я пришла к началу первой пары, но даже не успела войти в аудиторию. Секретарь ректора поймала меня у входа и сказала, что ее босс срочно, вот прямо сейчас, хочет меня видеть. Не знаю, показалось ли мне, но в ее глазах мелькнула жалость. Я понуро побрела следом за ней, прекрасно понимая, что меня ожидает. Я ведь отказалась от щедрого подарка миссис Морган. И теперь наступит то самое «в противном случае», согласно которому мою жизнь следовало разрушить до основания. Я вошла в кабинет, тихо поздоровалась и присела на краешек стула. «Мисс Робертс», — обратился ко мне ректор. «Прежде всего, я должен извиниться перед вами. Миссис Морган попросила оставить вас наедине, чтобы поговорить о вашей дальнейшей учебе. Так как она возглавляет совет попечителей, я согласился. Я не предполагал, что результат разговора получится столь неординарным. За что еще раз прошу прощения». «Ладно, подсластил пилюлю. Побыстрее бы к делу». Ректор молчал, словно обдумывая, как бы половчее перейти к последствиям того неординарного результата. «И миссис Морган попросила отчислить меня из колледжа», — подсказала я. «Уж что-что, а это я знала. Мне об этом недвусмысленно заявили прямо в глаза. Мне написать заявление?» «Что?» — воскликнул ректор. «Вы серьезно?» «Серьезнее некуда». Бороться за свои права, спорить, что-то доказывать, не было ни сил, ни желания. Хотелось только, чтобы вся эта унизительная процедура скорее закончилась. А если ректору придется придумывать глупые предлоги для того, чтобы меня отчислить, она затянется и, возможно, надолго. «Да, серьезно», — кивнула я. «Все равно ведь будет так, как решила миссис Морган. Зачем усложнять?» «Мисс Робертс», — сурово заговорил ректор, чеканя каждое слово. «Вы получили грант на обучение, и он достался вам далеко не за красивые глазки. За то короткое время, что вы провели в нашем колледже, вы показали себя как трудолюбивая, инициативная и способная студентка. Я не вижу никаких причин для того, чтобы вы не могли продолжить обучение. Разве что вы начнете пропускать занятия, как сделали это вчера». Он посмотрел на меня с укором. «Но я надеюсь, что вы не начнете». Я глядела на него во все глаза и не могла поверить своим ушам. Наверное, так себя чувствуют заключенные, которых уже привели на казнь, но в последний момент поступил приказ о помиловании. Я совершенно растерялась. «Но как же, миссис Морган...» «Семья Морганов. Давние друзья нашего колледжа. И они действительно финансируют многие проекты, и мы им за это благодарны. На этом все. В функции совета попечителей не входит отчисление и прием студентов. Если, конечно, они не намерены лично проспонсировать обучение какого-нибудь юного дарования в нашем колледже». Похоже, действительно не все на свете продается и покупается. И миссис Морган зря надеялась, что за свои деньги получила свое собственное учебное заведение с карманным руководством, которым может командовать. А если она еще и разговаривала с ректором тем же тоном, что и со мной, видимо, дело не столько в прекрасной студентке, которую не хочется отчислять, сколько в том, что своим требованием мать Дэвида перешла границы и оскорбила ректора. Ну что ж, каковы бы ни были его мотивы, для меня все складывалось очень неплохо. Я уже собиралась попрощаться с ректором и поскорее бежать на пару, как в приемной послышался шум, голоса на повышенных тонах, а через несколько мгновений Дверь распахнулась. На пороге стоял Дэвид, взъерошенный и сердитый. Секретарь пыталась его не пустить, но это было невозможно. Она извиняющимся голосом залепетала. «Простите, я говорила, что вы заняты, но он...» «Имейте в виду, мистер Бауман», — спокойно заговорил Дэвид, но в карих глазах плескался еле сдерживаемый гнев. «Если вы отчислите Николь, я тут же заберу свои документы и не останусь в вашем колледже ни минуты». Я сжалась. Конечно, мне было приятно, что Дэвид готов идти за мной до конца. Но сейчас это могло сослужить нам обоим плохую службу. Я уже представила, как ректор говорит: «Вот и убирайтесь отсюда оба». Но он почему-то даже не разозлился. «Морганы, которые являются в мой кабинет и ставят мне ультиматумы, порядком поднадоели». Ректор задумчиво забарабанил пальцами по столу. «Но теперь я, кажется, понимаю, в чем дело. Ступайте, Эмма, я разберусь». Секретарь захлопнула дверь, а Дэвид сделал несколько шагов и встал между мною и ректором, словно собирался меня от него защищать. Я дернула его за рукав, чтобы хоть как-то объяснить, что защита не требуется. Но тут заговорил ректор. «Раз уж вы пришли, хочу поставить вас в известность. Я вовсе не собирался отчислять студентку Николь Робертс, да и не смог бы. Она получила правительственный грант, и для нашего колледжа большая честь обучать самых талантливых студентов страны, которые сумели доказать, что кроме способностей, у них имеется еще и воля к победе. Но если вы все же хотите забрать документы...» Ректор сделал паузу и вопросительно посмотрел на Дэвида. Тот, кажется, был ошарашен не менее, чем я пару минут назад. «То есть Николь остается?» — спросил он недоверчиво. «А вы не слишком сообразительны», — усмехнулся ректор. «Да, она остается. И вы, насколько я понимаю, тоже. Но это не значит, что мисс Робертс или вы можете позволять себе всякого рода выходки». Он посмотрел на часы. «Занятия начнутся через 2 минуты. Ступайте». Мы вместе вышли из кабинета ректора. Опаздывать на пару было никак нельзя. И все же Дэвид сгреб меня в охапку и крепко поцеловал. От нахлынувшего облегчения, что все разрешилось, от благодарности, от кучи целого коктейля чувств, что бурлил сейчас внутри. А может, просто потому, что это был Дэвид, поцелуй получился особенно сладким, ярким, упоительным, до полной потери ориентации. «Я бы не остался здесь без тебя ни минуты», — прошептал он мне на ухо, когда оба смогли снова дышать. Мы с трудом отлепились друг от друга и разбежались в разных направлениях, каждый в свою аудиторию. Кажется, сегодня колледж приобрел 2 самых старательных и беспроблемных студентов.